разыскал офицера, ответственного за погрузку. При свете карманного фонарика они просмотрели приказ на посадку. Сомнений быть не могло. Хайлинцы забрались не на свой корабль. Этот назывался герцогиня Камберлендская, а им следовало быть на герцогине Флоренце. Но Флоренце тут нет, сказал ответственный за посадку офицер. Очень возможно, их кто-то направил сюда. Кто именно? «Не я, старина», — ответил офицер. Поднявшись на борт, Седрик пустился на розыски командира хайлендцев и, в конце концов, нашел его в каюте, спящим в полной боевой форме. «Вот мой приказ», — сказал полковник хайлендцев, доставая из бокового кармана пачку машинописных страниц, изрядно излохмоченных и замусоленных от постоянного перелета. «Герцогиня Камберлендская погрузится в 23:00 со всем имуществом по форме 1097. Все совершенно ясно. Да, но через час наши люди поднимутся на борт. Я могу вам помочь. Таков мой приказ». Полковник не был склонен вдаваться в объяснение с младшим офицером. Седрик ходил за своим командиром. Вдвоем полковники внесли в дело полную ясность и решили освободить кормовую транспортную палубу. Седрику поручили разбудить дежурного офицера Хайленда. Он нашел дежурного сержанта. Они пошли вдвоем на корму. По потолку тянулись ряды тусклых огоньков. Электрические лампочки, совсем недавно замазанные синей краской и еще не оттертые начисто солдатами. На палубе лежали груды вещевых мешков и боевой техники, ящики с пулеметами Брена, боеприпасы и огромные гробовидные короба с противотанковыми ружьями. «А не сложить ли их в кладовую стрелкового оружия?» — спросил Седрик. «Ну, разве что хотите, чтобы их сперли?» Между штабелями военного имущества, прикорнув под одеялами, лежало полбатальона солдат. В эту первую ночь лишь очень немногие навесили койки. Койки валялись среди прочего снаряжения, усугубляя беспорядок. «Нам ни за что не поднять их сегодня». «Попытаемся», — сказал Седрик. Очень медленно инертную людскую массу удалось раскачать. Заунывно ругаясь, солдаты начали собирать личное оружие. Рабочие комнаты принялись перетаскивать имущество. Им приходилось подниматься и по трапам, и на верхнюю палубу, проходить в темноте за ночь и через носовые люки опускаться вниз. «Лин тут? Так точно. Мне приказано разместить роту в эту избу. Вам придется подождать. Рота уже поднимается на берег. Ради бога, задержите людей. А разве это не палуба Д? Так точно. Ну так нам сюда и надо. Какого черта толкутся тут эти люди?» Седрик поднялся наверх, в ходу с трапа на палубу. Тяжело нагруженные солдаты его полка сложным потоком входили по трапу. «Назад!» — приказал Седрик. «Это еще что за черт?» — спросил голос из темноты. «Это Лин! Заверните своих людей на причал! Вам еще нельзя грузиться!» «Как же так? Половина наших людей с обеда ничего не ела. Можете вы это понять? Они и тут не найдут ничего до завтрака. Вот так хреновина». Офицер по железнодорожным перевозкам на Юстонском вокзале сказал, что свяжется по телеграфу с портом, и по прибытии нам будет обеспечена горячая пища. «Где полковник?» «Солдаты на траве». Повернулись кругом и начали медленно спускаться. Когда последний, сойдя на причал, растворился во тьме, на борт поднялся командир. «Ну и заварили вы кашу», — сказал он. «На палубе было полно солдат чужого полка, перетаскивающих военное имущество». «Эй, кто там курит?» — крикнул сверху корабельный офицер. «Погасить сигарету!»